Примечание к части. Первый день календарного лета, мои дорогие, ура! Следующая глава примерно через неделю. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.4100140571271793. Бети на поддержку штанов. 2200-2407-4382-0728. Глава 46. Заговор. Примечание к части. Вот я и вернулась, мои дорогие. Внимание, пока не бичено. Мы со Смитвиком быстрой походкой дошли до ворот, а парировал он. Едва мы вышли за территорию Хогвартса. Это показалось мне подозрительным, но я успокоил себя мыслью, что главный целитель и без меня имеет кучу разных дел, а потом меня привычно захватило крючком в районе пупка, затошнило, все мысли выветрились из головы, но то, что место, в которое нас перенесло, никоим образом не походило на Мунга, я еще успел заметить. Поэтому я высвободил руку из руки Смитвика, отскочил в сторону и выхватил палочку, припоминая что-нибудь поубойнее из арсенала Блэков. Опять лопухнулся. Пронеслось в голове. «Ну, ничему тебя, дурака, жизнь не учит. Это куда вы меня перенесли, господин хороший?» Злобно прошипел я. «Это и близко не Мунга. Дяденька, вы кто? Я просто так не дамся». «Гарри», — мягко сказал целитель. «Гарри, успокойся. Магией клянусь, что я целитель Гиппократ Смитвик и не намерен причинять тебе никакого вреда. Люмос, Нокс». Поскольку огонек на конце палочки Смитвика послушно зажегся и погас, я понял, что передо мной все-таки подлинный главный целитель, и я сильно смутился. «Простите, целитель Смитвик», — пробормотал я, чувствуя, что краснею. Я увидел, что это не Мунга, и, не извиняйся, сжал губы Смитвик. «В твоем случае слово «осторожность» должно стать твоим вторым именем, но это территория больницы святого Мунга, о которой далеко не все знают. Это, так сказать, моя привилегия, мои личные покои главного целителя. И говоря о моем кабинете в Мунга, я имел в виду именно этот кабинет. Я огляделся. Это действительно был роскошно обставленный кабинет с немного тяжеловесной, но солидной мебелью, дорогими тисненными обоями, множеством книг за стеклянными дверцами шкафов, а над камином висела картина, которая, по моему глубокому убеждению, должна была висеть в музее Маурицхис в Гааге. Урок анатомии доктора Тульпа кисти великого Рембрандта. И есть у меня подозрение, что это подлинник. Интересно, почему в кабинете главного целителя магической больницы висит картина, изображающая магловскую аутопсию? Это подлинник, кивнул Смитвик. В музее Гааги висит копия. Знаешь, почему? Я покачал головой. Это, безусловно, ценная картина, написанная великим мастером, сказал Смитвик. Но для нас, магов, ее ценность не в этом. Видишь ли, Гарри, на этой картине изображены целых две легенды магического мира. Николас Тульп – это никто иной, как Николас Фламель. Он серьезно увлекался медициной одно время, знаешь ли, но картина висит здесь не поэтому. Видишь ли, не сохранилось ни одного прижизненного магического портрета Мунга Бонема. Ни одного. Этот маг щедро отдавал свой дар другим. Но я видел его изображения в учебниках, удивился я. Все эти изображения были созданы по воспоминаниям близких ему людей, пояснил Смитвик, и уже посмертно. Но нам несказанно повезло. В свое время Мунга Бонем поддерживал близкое знакомство с Николасом Фламелем и присутствовал на одном из уроков анатомии, которые тот давал для магловских целителей. То есть один из коллег доктора Тульпа на этом портрете, сам святой Мунга, поразился я. Именно, улыбнулся Гиппократ Смитвик. Более того, это его единственное прижизненное изображение, которое можно с уверенностью назвать подлинным. «Знаете, это очень здорово», — сказал я. «Мне была ужасно интересна ваша лекция, целитель Смитвик, но почему у меня создалось впечатление, что вы всеми силами пытаетесь оттянуть наш разговор о чем-то другом? И почему вы перенесли меня именно сюда?» Смитвик взглянул на меня внимательно и остро. «Ты проницателен, Гарри», — сказал он. «Я действительно забрал тебя из Хогвартса отнюдь не из желания познакомить с биографией Мунга Бонема. Я вообще не слишком силен в изящной словесности. Но то, что я узнал, я не могу не рассказать тебе, а уж ты располагай этой информацией по своему усмотрению. От меня ее не узнает больше никто и никогда, разве что ты дашь на это разрешение. Сэр, похолодел я, это настолько серьезно?» «Серьезно», — кивнул Смитвик, — «и вовсе не предназначено для 11-летнего ребенка, но тот, кто со мной беседовал, заверил меня, что тебе это знание не принесет большого вреда, а вот незнание, Может, и с кем же это Смитвик так плодотворно побеседовал? Неужели? Впрочем, Смитвик – темный целитель, а значит и в некромантии должен разбираться, так что вполне может быть. «С вами говорил господин Смерть?» – напрямую спросил я. «Да», – отозвался Смитвик. «В молодости я не знал об этой направленности моей магии, но оказавшись перед лицом гибели близкого человека, я воззвал. Силы мои в этой области магии были невелики, но их хватило. Это дало мне многое. Я стал темным целителем, но и обошлось слишком дорого. Ваша подруга не оценила?» – наугад спросил я. «Друг», – глухо отозвался Смитвик. «И да, не оценил. А его мнение значило для меня очень многое. Мы были дружны с детства, а потом влюбились в одну и ту же девушку, предоставив ей право решать. А потом произошел несчастный случай с моим другом, и я спас его с помощью дара. А потом он убедил меня, что мой дар не принесет счастья моим близким, так что я отстранился, и она выбрала его. С тех пор я всего себя посвятил колдомедицине и достиг в этом больших успехов, но так и не встретил ту, с которой хотелось бы создать семью. Точнее, я не монах, девушки мне нравятся, но мне всегда кажется, что брак со мной сделает их несчастными. Я только глазами захлопал. Это кто же сумел так убедить уважаемого целителя, что его дар – это проклятие, что он должен отказаться от личного счастья, руки-ноги бы ему повыдергивать. «Простите, целитель», – выдал я, – «но по мне, так вы просто дурак». Смитвик, явно не привыкший слышать этакие комментарии от 11-летних сопляков, только глазами захлопал. «Вы дали себя убедить, да что там, вы дали себя запрограммировать человеку, явно заинтересованному в таком исходе дела, и пусть он вам хоть трижды был другом, заполучить себе девушку ему хотелось куда сильнее, чем оставаться им и дальше. Из чего вы взяли, что знание некромантии сделает вашу гипотетическую жену несчастной? Живут же как-то другие, женятся, детишек растят и не парятся». «Нет, целитель, поверьте, что-то вы несуразное сказать изволили». И я машинально сделал руками резкое движение, словно что-то разрывал. «Дрын!» — раздался странный звук, похожий на звук лопнувшей басовой струны, и нас со Смитвиком словно подбросило. Он встряхнулся, огляделся и стал, что-то бормоча себе под нос, делать такие движения руками, словно стряхивал с одежды налипшую грязь. Мои же ладони пронзила внезапная острая боль, и я заорал. «Потерпи!» — крикнул Смитвик. «Сейчас!» Он закончил бормотать свою тарабарщину, в руке его оказалась палочка, и он сделал ею сложное движение. Боль в руках тут же прекратилась, и я почувствовал немалое облегчение. За какие-то доли секунд я взмок как мышь, и меня трясло, как больного щенка. «Что это было?» – прохрипел я. «Кое-что ужасное, то есть замечательное», – быстро отметил Смитвик. «Похоже, ты сам того не ведая, снял с меня мощную закладку. Благодарю, я отплачу. А сейчас, выпей это». Я тут же был заботливо усажен в кресло, и Смитвик поднес мне фиал с зельем. «Укрепляющее», — пояснил он. «Очень хорошее. Северус Снейп иногда варит зелья для Мунга из чистой благотворительности. Впрочем, я ему иногда помогаю с ингредиентами для экспериментов. Так что пей, если я верну тебя бледным и больным. Минерва меня закопает и поднимет без всякой некромантии. Шотландцы – страшные люди, знаешь ли, если их рассердить». Я покорно выпил, и самочувствие мое тут же улучшилось. «Спасибо, Гарри», – сказал Смитвик, глядя, как мое лицо постепенно приобретает нормальный цвет. «Я отплачу, непременно отплачу». Я кивнул. «Да, сэр. А теперь, раз уж мы совсем разобрались, пора рассказать тебе то, я что узнал», – ехидно прищурился Смитвик. «А то вдруг что-то еще нас отвлечет». Я активно закивал, и целитель наконец-то перешел к сути дела. «Ты ведь знаешь, что сейчас директор Хогвартса пребывает в Мунга и проходит весьма длительный, улыбка чеширского кота, курс лечения. И у меня накопилась масса вопросов к уважаемому Альбусу Дамблдору, но об этом позже. Понимаешь, Гарри, его посещает визитер. Довольно странный визитер, но до недавнего времени это меня не слишком беспокоило, ибо мое дело – лечить. Но вчера я подслушал один разговор и хочу показать его тебе. Выводы можешь делать сам, а я постараюсь тебе помочь по мере моих сил». И Смитвик взмахнул палочкой, перенеся к креслу, на котором сидел я, невысокий столик со стоящим на нем омутом памяти. «Прежде, чем я покажу тебе свое воспоминание», — сказал он, — «я хочу кое-что прояснить. Я не люблю Альбуса Дамблдора, и у меня есть на то свои причины, о которых я пока не готов говорить. Но долгие годы я придерживался нейтралитета в отношении этого мага, которого большинство доверчивых граждан магической Британии позиционировало, как великого и светлого. Сейчас я думаю, что мой сознательный отказ от политической деятельности и уход в любимую профессию был моей ошибкой. Альбус Дамблдор приобрел слишком большой вес в нашем обществе, его стали считать непогрешимым. Но самое страшное, он сам стал считать себя непогрешимым и всегда знающим, как лучше поступать. «Вам не стоит себя винить, целитель Смитвик», — сказал я. «Вы за эти годы спасли столько народу, что это вам зачтется везде. А вот власть придержащим нет никаких оправданий». Смитвик вздохнул и продолжил. «Честно говоря, с Дамблдором судьба меня сталкивала нечасто. Я заметил, что он стал стремительно стареть, но в Мунга он не обращался. Так, словно избегал меня изо всех сил, особенно в последние годы. Но в этом году директор оказывается в больнице уже второй раз. Казалось бы, стоит пройти полное обследование, максимум лечебных процедур, но он не желает этого делать. На необходимом минимуме мне удается настоять, каюсь, назначенные мною процедуры были хоть и действенными, но не слишком приятными. Однако они всегда были эффективны, но не в случае Дамблдора. Более того, обычные диагностические заклятия в его отношении вообще не действовали, или сбоили до такой степени, что было впечатление, что передо мною другой человек. Но самым странным было вот это. И, поднеся палочку к виску, Смитвик вытянул длинную серебристую нить, поместив ее в омут памяти. «Опустив в него голову, Гарри», — сказал Смитвик, — «чужие воспоминания можно увидеть только так». Я послушался и тут же оказался в коридоре больницы Святого Мунга. Ничего особенного, обычный опрятно выглядящий коридор со стенами мягкого зеленого цвета, светло-охристые двери палат с номерами и табличками с фамилиями пациентов. Двери, большего размера, видимо, ведущие на лестницу. Рядом с ними стол с табличкой «Отделение недугов от проклятий. Дежурная медведьма». Сразу за столом какой-то растительный монстр в большой катке, за растением в нише притаилось уютное кресло. Может, здесь медведьмы отдыхали, когда не было пациентов. Впрочем, принципиальных различий между обычными больницами и Мунга я особо не заметил. Разве что несколько живых портретов на стенах да бордовая мантия дежурной медведьмы вместо белого халата. И еще, смотреть мне было непривычно, как-то слишком высоко. Но тут я сообразил, что вижу все окружающее глазами высокорослого Смитвика. Медведьма, сидевшая за столом, увидев меня, то есть Смитвика, заулыбалась. «Как прошел обход, господин главный целитель?» «В целом все хорошо», Сельма, ответил Смитвик. «Увы, Лангботтом и без изменений, Дамблдору стоит попробовать клизмы с раствором Данхилла, а вот остальные пациенты внушают осторожный оптимизм. Им следует продолжать назначение. Да, и миссис Перегрин, на выписку. Она снова симулирует. Увы, развела руками медведьма, мы все это понимаем, но она настойчиво требует внимания, а потом пачками строчит жалобы. Она одинока и богата, для нее это просто развлечение. Поэтому она занимает место какого-нибудь бедолаги, остро нуждающегося в помощи», — резко ответил Смитвик. «Выписывайте ее, Сельма, а будет возмущаться, ссылайтесь на меня, мол я, бесчувственный мужлан, которому непонятны тонкие движения женской души, и не забудьте удвоить счет». «Да, сэр», — отозвалась медведьма и заглянула в ящик стола, потом в другой, потом, в третий. «Простите, господин главный целитель», — сказала она, — «я сделаю это немного позже. У меня кончились бланки на выписку, мне нужно отлучиться в канцелярию. Я сделаю это, когда придет моя сменщица». «Нет уж», — рассердился Смитвик, — «сделайте это сейчас. Не желаю, чтобы эта симулянтка оставалась в отделении лишний час. Сходите в канцелярию, я вас дождусь и лично подпишу бланк выписки». «Да, сэр», — согласилась медведьма, — «и дайте мне историю болезни Альбуса Дамблдора. Я сам впишу в нее новое назначение». Медведьма торопливо подала целителю довольно-таки пухлую папку с историей болезни, сделала книгсон и вышла. А сам главный целитель с сомнением покосился на казавшийся ужасно хрупким стул девушки, уселся в кресло и раскрыл папку. Я отметил, что растение-монстр делало мага, сидящего в кресле, практически невидимым. И тут открылась дверь одной из палат, и из нее появился Дамблдор в синем, в тонкую белую полоску больничном халате и шлепанцах. Выглядел директор Хогвартса не слишком хорошо, слишком старым, слишком усталым. Похоже, вдали от Хогвартса откаты терзают дедушку, несмотря на все лечение. Впрочем, врать лечащему врачу – дело глупое и бесполезное. Тем не менее, Дамблдор огляделся, не замечая сидящего за растением Смитвика, поднес что-то ко рту и неразборчиво пробормотал, а потом замер, глядя на дверь и явно чего-то ожидая, и он дождался. В дверь незаметно проскользнул невысокий мужчина в серой мантии, и весь он был какой-то незапоминающийся, серый. Но Дамби этому визитеру обрадовался как родному. «Учитель», — пробормотал он после крепких объятий, — «у нас все меньше времени. Альбус справляется с трудом. Он теряет веру». «Не стоит», — отозвался незаметный. «Пусть вернет себе веру. На этот раз у вас все получится». «Но время», — возразил Дамби. «Время вернется к изначальному, когда будет принесена жертва. Тебе не стоит переживать. Вы справитесь». «Но с девочкой не получилось», — возразил Дамби. «Она была слаба магически и ленива», — отрезал незаметный. «Поттер другой. У него хватит силы на все. А ваша задача — не оплошать на этот раз. Если вернуть события того Хэллоуина в изначальное русло, расслоение реальности исчезнет и план Альбуса удастся. И никто не будет знать всей правды, и что пришлось отдать взамен». «А Поттер?» — хрипло спросил Дамби. «А что, Поттер?» — нехорошо усмехнулся неприметный. «Ему избранным быть суждено, так пусть и побудет. Недолго, правда. Зато реальность встанет на место. Нельзя с таким играть, дурачки вы беспечные, что ты, что Дамблдор. Скажите спасибо, что помог вам с вашей проблемой». «Ну, спасибо», — ехидно отозвался Дамби. «Всегда пожалуйста», — ответил незаметный. «За все нужно платить. Такой большой мальчик, а эту истину так и не усвоил. Кстати, вот, возьми, иллюзия должна быть качественной». И он протянул Дамби что-то небольшое. «Используй это с умом», — наставительно сказал незаметный. «Я не могу появляться рядом с тобой слишком часто». «Благодарю», — глухо ответил Дамби. «Как нельзя кстати. Цени мою помощь». В голосе незаметного снова послышалась усмешка. «И не забудь о том, что мне нужно. И хватит тянуть с Поттером. Ваш план был хорош, но он уже не сработает. Поттер набирает силу и никогда не будет слушаться вас обоих. Так что остается только ритуал. И подготовьте на сей раз все тщательнее, Мерлина ради. Для того, чтобы тщательно все подготовить, мне нужно покинуть Мунга и вернуться в Хогвартс», — прошипел Дамби. «А проклятый Смитвик делает все, чтобы задержать меня в этих стенах. А для чего я дал тебе настойку?» — фыркнул незаметный. «Твое самочувствие улучшится, и ты сможешь покинуть Мунга. Возражений у главного целителя больше не будет». «Хорошо», — согласился Дамби. «Так и сделаю». «Вот и славно», — ласково сказал незаметный и без долгих прощаний развернулся и вышел. Дамби проводил уходящего долгим взглядом, и этот взгляд вовсе не был полон горячей любви. Перед моими глазами возникла серебристая дымка. Воспоминание кончилось. Я поднял голову и встретился глазами со Смитвиком. «Ты понял, о чем договаривались эти двое?» — спросил он. Я пожал плечами. «Похоже, они намечают провести в Хогвартсе жертвоприношение с моим участием в главной роли. И ты так спокоен, Гарри, с тобой все в порядке?» «В полном», — спокойно ответил я. «Обломится». Смитвик только головой покачал. «Одно твое слово, и ты не вернешься в Хогвартс. По крайней мере, до тех пор, пока опасность не минует. Я готов взять тебя под защиту святого Мунга. Здесь ты в безопасности». «Я, да», — согласился я. «А есть у вас гарантии, что эти упыри не найдут себе другую жертву?» «Я так понял, этот ритуал для них очень важен». Смитвик медленно покачал головой, а потом твердо сказал: «Я обращусь в ДМП. Амелия Боунс — справедливая женщина. Она начнет расследование». «Она, да», — кивнул я. «Но кто еще поможет?» «Визингамот возглавляет тот же Дамблдор. Министерство возглавляет Фадж, которому не нужны лишние волнения. Кто еще?» «Совет лордов». «В полном составе Совет лордов не собирался более полувека», — мрачно дал справку Смитвик. «И что теперь?» — спросил я. Холодный взгляд Смитвика дал мне понять, насколько ему не нравится эта ситуация. «Думаю, нам стоит поговорить на чистоту», — заявил главный целитель. «Вот не хочу, а придется. Урок анатомии доктора Тульпа, картина голландского живописца Рембрандта Харминса ван Рейна, написанная в 1632 году. Доктор Николас Тульп демонстрирует коллегам анатомию и физиологию мышечной деятельности человеческой руки. На его голове широкополая черная шляпа, признак принадлежности к высокому сословию. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Добра всем, мира и хорошего лета. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Глава 47. Рождественский ужин. Примечание к части. Внимание, пока не бичено. Думаю, нам стоит поговорить на чистоту, заявил главный целитель. Да уж, придется. И я вздохнул и начал рассказывать. И рассказал практически все за двумя исключениями. Тайна личности Марка. Это тайна личности Марка. Ее я не расскажу никому без его разрешения. Нет, целитель Смитвик, маг на редкость вменяемый, но проверять, как он отреагирует на то, что в теле маглорожденного Гриффиндорца мирно поживает воскресший темный лорд. Нет, я этого проверять не буду. И Марка подставлять, тоже. Тем более, что и у меня имеется похожая проблема, хотя и говорил господин Смерть, что от настоящего Гарри меня не сможет отличить никто. Впрочем, я теперь и есть настоящий Гарри, но о том, что у меня была, так сказать, и предыдущая жизнь, Смитвику тоже лучше не знать. Так что об этих двух вещах я умолчал, а вот все остальное рассказал, как на духу. Я пытался излагать все логично и последовательно, но все равно, после того, как я замолк, вид у достопочтенного целителя был такой, словно его огрели пыльным мешком по затылку пару раз. Но надо отдать должное Смитвику, это состояние продлилось недолго, всего пару минут. После этого главный целитель Мунга извлек из воздуха флакон с успокоительным, выпил его залпом, вдохнул, выдохнул и уже более или менее спокойным голосом сказал: «Ебанить из-за пиздец, сэр», — удивился я, не обращая внимания, Гарри, окончательно отошел Смитвик, учился со мной на Слизерине один русский, Долохов, почти не удивился я, а ты откуда знаешь, поразился Смитвик, слышал, вздохнул я, если вы помните, мои родители в той заварушке тоже участвовали, вот я хотел узнать, с кем они воевали, а Долохов, единственный русский, чье имя упоминалось в списке сторонников темного лорда, а вы же ведь всех лечили, наверное, это мой долг, вздохнул Смитвик. Целители и медиведьмы никому не отказывают в помощи. К тому же, Тамарит Блай я тоже знал, и до сих пор не могу понять, как талантливый харизматичный политик переродился в кровожадное чудовище. А может, ему помогли? Поинтересовался я. Переродиться? Никакой нормальный человек не пойдет убивать младенца, и не всякий сумасшедший пойдет, рука не поднимется. В старых легендах у маглов есть рассказы о неугодных детях, о детях пророчества в том числе. Моисей, Ромул, Кир Великий, чего уж проще было убить их младенцами, но их поручали судьбе, а судьба их хранила. Да, согласился Смитвик, Том Риддл, которого я знал, не пошел бы убивать младенца. Но если ты считаешь, что ткань нашей реальности сильно пострадала, мы не сможем узнать, что на самом деле произошло тогда, в ночь на Хэллоуин. Но сейчас самое главное не это. Главное – изолировать того, кого все считают Альбусом Дамблдором. Он наиболее опасен. Кстати, у тебя есть соображение, кто это может быть? Ох, тут все сложно, вздохнул я, и рассказал нашу безумную гипотезу о Гриндевальде в теле Диппета. К моему удивлению, Смитвик не покрутил пальцем у виска, а задумчиво покачал головой и заметил. Очень остроумно. Что ж, это многое объясняет. Прежде всего то, почему Хагвартс послушен этому магу. А настоящий Дамблдор, ты говоришь, принял крысиный облик? Именно так, отозвался я. Но есть места в Хагвартсе, где он может ненадолго становиться человеком. Но именно что ненадолго. Откаты, понимающий покачал головой Смитвик. Натворила эта парочка немало. Но и они, не последнее звено этой цепочки. Мне кажется, что последнее звено ты видел в моих воспоминаниях. Мнимый Дамблдор называл его учителем, заметил я, а кого можно назвать учителем Гриндевальда? Сложно сказать, пожал плечами Смитвик, но я могу списаться с немецким главой гильдии целителей Клаусом Нейбауэром. Он учился в Дурмстранге в одно время с Гриндевальдом, пока того не отчислили. Одно время они неплохо общались, и если уж кто и знает, кого Гриндевальд называл учителем, то только он. Потому что почти все выпускники Дурмстранга того года погибли на войне. Жуткое было время. Впрочем, я отвлекся. Не показалось ли тебе, что этот таинственный учитель просто использует Дамблдора с Гриндевальдом и результат их жертвоприношения будет далеко не таким благостным, как он говорит? Боюсь, что да, согласился я. Возможно, что ткань реальности этого мира не восстановится, а схлопнется, и эта ветка реальности просто погибнет. Их нужно остановить. «Любым способом, сэр, звучит ужасно», — вздохнул целитель, «но, по сути, ты прав, Гарри, этой реальности уже причинено много вреда и еще одно сильное воздействие может попросту ее уничтожить. И если этот таинственный учитель может каким-то образом перемещаться между реальностями, то у остальных обитателей этого мира такой возможности нет. А лично я никак не желаю погибать в расцвете лет, сил и способностей. Надеюсь, что и ты тоже. Само собой, сэр, согласился я. Поэтому мне нужно вернуться в Хогвартс, а вам стоит как можно быстрее связаться с вашим знакомым из Дурмстранга, и с мадам Боунс тоже, а я попытаюсь узнать место и время ритуала, и, если что, подчиненные мадам Боунс смогут застукать мнимого Дамблдора на горячем. «Мне не нравится твое желание рисковать собой», — нахмурился Смитвик. «Может, все-таки воспользуешься убежищем, предоставляемым больницей святого Мунга, или ты любишь риск, как истинный гриффиндорец?» Сарказм в голосе почтенного целителя можно было ложкой черпать. «Нет», — ответил я, — «и нет, я не люблю рисковать собой. Я хочу спокойной жизни, семейного счастья и возможности заниматься любимым делом. Но если будет совершен задуманный ритуал, я все равно погибну, где бы ни скрывался, потому что погибнет этот мир. Мне нужно в Хогвартс, целитель Смитвик. Там, в общем, мне есть с кем посоветоваться». Смитвик несколько секунд сверлил меня глазами, но эти взгляды выдержал с честью, и он сдался. «Мордрит с тобой, делай, как знаешь, но у меня есть два условия». «Только два», усмехнулся я, «только два. Первое, не рискуй понапрасну, у тебя ведь есть взрослый союзник, которому ты можешь довериться». Я кивнул с чистой совестью. «Во-первых, это Северус, ну и Марк, конечно, душой-то он точно взрослый. И второе», продолжил Смитвик, «ты подписываешь малый ученический контракт и становишься моим учеником, а основной контракт подпишешь после своего 14-летия, ну, или не подпишешь, времена, знаешь ли, меняются». И он лукаво улыбнулся. «А разве для этого не нужно согласие родителей или опекунов?» — удивился я. Смитвик покачал головой. «Для малого контракта, нет, он потому и называется малый или пробный, тут достаточно только желания учителя и ученика». «А в чем смысл?» — спросил я. «Проверить способности юного ученика и точно определить его склонность. У тебя, правда, это не нужно, темное целительство вкупе с некромантией для знающих магов чуть ли не издали читаются. Повезло тебе, что в министерстве, в основном, невежды работают. Да еще кто-то умный подсуетился, подобрал артефакт, скрывающий ауру. Есть ведь у тебя такой?» Я кивнул, с благодарностью вспомнив Сири. «Так что тебе пока опасаться нечего», — усмехнулся Смитвик. «К тому же малый контракт дает тебе защиту и позволяет определить твое месторасположение, но не всякий раз, а только при угрозе жизни. А сдерживать свою магию ты уже умеешь неплохо, то есть просто потрясающе для своего возраста. Но как бы ты ни был силен, ты еще не можешь противостоять взрослым магам». «Да знаю я», — махнул я рукой. «Магическое ядро недостаточно развито, каналы не прокачаны. Сам себя могу сжечь, перегорю, сквибом стану. Но знаете, целитель, лучше уж жить сквибом, чем вообще не жить. А женюсь правильно, магия вернется к моим детям, так что не стоит за меня переживать. Я справлюсь». Целитель покачал головой. «Порой я забываю о том, что ты ребенок, Гарри. Впрочем, все, кто имел честь познакомиться с господином Смерть, уже не дети. И я понимаю, что ты сильнее, чем кажешься. Но контракт мы с тобой все-таки подпишем. И да, конечно, я все подписал. Во-первых, это реально полезно для меня. Во-вторых, Гиппократ Смитвик обладал редкостным даром убеждения. После этого меня весьма тщательно обследовали. Потом Смитвик тонким, разборчивым, совершенно неврачебным почерком накатал целый список зелий, часть которых мне тут же была доставлена больничным домовиком из больничной же аптеки, а вторую часть списка мне рекомендовалось передать Северусу Снейпу и договориться с ним на месте. «У Северуса Снейпа весьма сложный характер, Гарри», — пояснил мне Смитвик, «но зельевар он от Мерлина. Сваренные им зелья обладают исключительным качеством, ну, ты, наверное, и сам это знаешь». «Знаю», — согласился я и подумал, что с Северусом я поговорю не только о зельях. Какие уж тут зелья, когда этакое творится. Надо отдать должное Смитвику, он доставил меня в Хогвартс. И не просто доставил, довел до порога гостиной Гриффиндора и доложил МакГонагаллу, что вверенный ее заботам ученик возвращен в целости и сохранности. В ответ на это МакГонагаллу пригласила его на рождественский ужин, но этот записной трудоголик отказался, заявив, что именно во время разнообразных праздников ему лучше быть на рабочем месте, ибо эти бестолковые маги над собой такое учиняют, прости, Мерлин, что и в три палочки не распутаешь. «Жениться тебе надо, Иппи», — вздохнула МакГонагалл. только на такой красотке, как ты». Громогласно захохотал в ответ Смитвик и быстренько ретировался, а вот МакГонагалл к моему удивлению покраснела. Правда, она быстро пришла в себя и строгим педагогическим голосом предложила мне привести себя в порядок, поскольку рождественский ужин начнется уже через полчаса, после чего величественно удалилась. Ну, а я отправился в спальню, приводить себя в порядок. Марк с Роном были уже готовы, оставался последний штрих. Марк учил Рона правильно завязывать галстук. Рон в новой одежде просто сиял, и он больше не казался несимпатичным, умытый, с тщательно расчесанными волосами, в которых все отчетливее проступал красноватый оттенок. Да и черты лица немного изменились, совсем чуть-чуть, но теперь Рон не казался глуповатым. Просто симпатичный подросток с неплохими манерами, абсолютно не похожий на хамоватую Молли. Здорово, восхитился я, узрев преображение бывшего Уизли. Тебе все очень идет, Рон. Спасибо, вздохнул Рон. А Мерлин, видимо почувствовав настроение хозяина, взобрался к нему на плечо и принялся тереться о щеку хозяина розовым носиком. Рон заулыбался и протянул Мерлину бело-розовый полосатый леденец. Мерлин тут же вцепился во вкусняшку ловкими лапками и принялся с хрустом ее поедать. Выглядело это настолько забавно, что мы расхохотались. Рождественский ужин прошел в теплой, дружественной атмосфере, чему, на мой взгляд, в немалой степени способствовало отсутствие Дамби. Преподаватели употребили некоторое количество горячительного и пришли в хорошее настроение, вспоминая забавные случаи из своей практики и развлекая нас иллюзиями. Мы тоже общались вполне мирно и дружелюбно, ссориться было просто ни с кем. Еда была вкуснейшая, домовики расстарались и приготовили массу лакомств, съесть которые ни мы, ни преподаватели не могли бы при всем желании. Меня это озаботило, и я тихо спросил: «Олух, я здесь, господин юный маг». Тут же нарисовался факультетский домовик. «Господин юный маг желает что-то еще?» «Нет-нет», быстро ответил я. «Передай домовикам с кухни, что все очень вкусно. Но я хочу спросить о другом. Скажи мне, Олух, а куда денется все это великолепие? Неужели вы все просто выкинете? Ведь мы не в состоянии съесть все». «О, не стоит беспокоиться об этом», тихо ответил эльф. «Остатки прекрасного рождественского ужина получат нуждающиеся обитатели лютного переулка. Это традиция. Юного мага она не обижает? С какой стати?» Удивился я. «Мне наоборот нравится такая традиция. Рождество должно быть у всех». «Ах», смахнул домовик набежавшую слезу, «как верно сказано. Директору Блэку это бы понравилось». «Директору Блэку?» Удивился я. «Директору Хогвартса Финиасу Нейджелусу Блэку», уточнил домовик. «Именно он ввел эту традицию. Как правило, на Рождество в Хогвартсе остается мало студентов и не все преподаватели, но обильный стол – это традиция. Поэтому директор Блэк решил делиться с неимущими. К тому же вся пища на столе – магически насыщенная, она будет полезна детям и подросткам, которые живут в Лютном. Гарри Поттер, сэр, понимает?» «А да», – кивнул я. «У некоторых детей и подростков под воздействием такой магически насыщенной еды могли открыться врожденные способности, и таких Блэки забирали в свой род, делая вассалами. Сэр Финиас был весьма продуманным магом». «Именно так», — закивал Олух. «Гарри Поттер, сэр, понимает. Дети из Лютного получали право на достойное будущее. Да уж, благотворительность на местный манер. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Впрочем, насчет достойного будущего Олух прав. Я читал хроники. Блэки весьма ценили своих вассалов, а те служили им верой и правдой, усиливая род. Не такой уж плохой исход, если вдуматься». «Гарри», — прошипел мне в ухо Марк, — «у нас праздник, вообще-то, а ты сидишь с таким лицом, словно только что кого-то убил и тебе не терпится идти закапывать труп». Сказано это было так, что я невольно рассмеялся и стал куда более соответствовать общему праздничному настрою. Кстати, все преподаватели выглядели нарядными и довольными жизнью: МакГонагалл в юбке в цветах своего клана, белоснежной блузке, скрепленной у ворота старинной артефактной брошью и башмаках с золотыми пряжками выглядела моложе своих лет и была почти красавицей. С ней так вообще блистал, поражая народ новенькой дорогой парадной мантии глубокого синего цвета, вышитой по рукавам и вороту тончайшей серебряной вышивкой. Северус тоже помолодел с виду, фактически соответствуя своему чуть более, чем 30-летнему возрасту. Уважаемая профессор Спраут выбрала себе платье благородного цвета моренга с перламутровыми переливами и сделала высокую прическу. Профессор Флитвик предпочел смокинг с широким поясом и белоснежной рубашкой. И так празднично выглядели все профессора. А кроме них за столом сидели мадам Помфри в зеленом с золотом костюме по моде начала 20 века, Хагрид, отмытый и причесанный, с подстриженной бородой, в сером в клеточку пиджаке и коротких серых же штанах, ниже которых простирались самовязанные гетры канареечного цвета и огромные начищенные башмаки с серебряными пряжками. В общем, полувеликан до оторопи напоминал Джеймса Брауди 7 в день сельской ярмарки, но в целом смотрелся неплохо. Но более всего поразил всех мистер Филч, наконец-то приглашенный к столу. Возможно, проявление у него магии сыграло свою роль. Так вот, сияющий Филч где-то нашел костюм французского дворянина 18 века, гранатового цвета, вышитый золотом жустокор, 8 белоснежный шейный платок, розовый с серебром камзол, из рукавов которого виднелись кружева рубашки. Более того, в руках Филч сжимал трост с набалдашником, а на голове его красовался тщательно завитый парик. Красота да и только! Этакий престарелый маркиз де Карабас. Впрочем, над стариком никто не смеялся, наоборот, все преподаватели как один сделали комплимент его необычному виду. Филчу, кстати, и впрямь шел этот старинный наряд, так что выглядел весьма довольным, как и сидящая у него на коленях ухоженная и пушистая миссис Норрис. Так и прошел ужин, весело, с шутками и прибаутками, с наколдованными иллюзиями и магическими хлопушками, в которых были замечательные призы. Мне достались волшебные шахматы, Рону, самопишущее перо, Марку, запонки с камнями, меняющими цвет при посторонних примесях в пище, девочкам-вороницам, сережки и гребешки, парням с Равенкла, какие-то свитки, судя по довольным лицам, очень им нужные. А потом в стене неожиданно появился камин, в котором пылало полено огромных размеров, такой тонкий намек на Йоль. МакГонагалл прочитала Катрен на абсолютно незнакомом мне языке, а потом все преподаватели стали подходить к огню и бросать в него что-то. «Дары», – прошептал Марк, – «а у меня нет ничего», – растерялся я. «Можно просто прять волос», – пояснил Марк. «Главное, чтобы от души. Попроси предков о помощи, а родителям пожелай хорошего посмертия». Пришлось пожертвовать одной из моих прядок, а когда я подошел к камину и бросил в него волосы, то мысленно произнес: «Дорогие предки Поттеры, помогите мне сохранить род, а вам, Джеймс, Лили и Гарри, пусть будет хорошо, где бы вы ни были, хорошего посмертия всем». Пламя взметнулось в ответ, и мне показалось, что среди его языков промелькнули три лица: мужское, в круглых очках, женское, окруженное длинными локонами, и детское. Все трое улыбнулись мне и исчезли. Этим же вечером в нашей спальне состоялось срочное совещание в составе нас с Марком и моих фамильеров. Нам срочно нужно было отыскать место, где два престарелых прохиндея хотели провести жертвоприношение, чтобы обеспечить им парочку приятных сюрпризов. Примечание к части. Следующая часть, по графику, в конце недели. Здоровья вам, мои дорогие! Мира и хорошего лета, а у нас все дожди. Автору, на кофе по-ирландски для сугреву, музу, на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271973. Глава 48. Как найти тайные комнаты. Примечание к части. Внимание, пока не бичено. Нам срочно нужно было отыскать место, где два престарелых прохиндея хотели провести жертвоприношение, чтобы обеспечить им парочку приятных сюрпризов. Поэтому мы подключили для поисков все имеющиеся в наличии силы. Не такие уж маленькие, кстати, ибо мы незаметно приросли союзниками. Во-первых, Фат сумел стать неформальным лидером среди хогвартских фамильеров и завел дружбу с миссис Норрис. Я его понимал, пройдя курс лечения и избавившись от постоянных издевательств близнецов, любимица Филча удивительно похорошела. Старый завхоз был этому дико рад и с удовольствием тратил многолетние накопления на свою любимицу. Хотя, какой старик, проявившаяся магия омолодила Филча, теперь он выглядел лет на 40-45, перестал жаловаться на боли в спине и разучил множество незатратных, но обидных проклятий, так что теперь он предпочитал не жаловаться на нарушителей, а разбираться с ними на месте, творчески подходя к процессу изменения внешнего вида он их. Некоторым особо умным хватило наглости явиться с жалобами к МакГонагаллу, но суровая дочь шотландских гор Тезиса Нежидити не признавала в принципе, справедливо замечая, что все, кто находился после отбоя в своей гостиной и спальне, никоим образом от беспредела завхоза не страдали. А уж если хватило ума нарушать правила, будьте готовы к последствиям. Записные нарушители взвыли, Тем более, что Дамблдора с его проповедями еще не выписали из Мунга. Смитвик делал все, что мог. Тогда мальчики-хулиганчики решили оттянуться за счет миссис Норрис, как в старые добрые времена, но довольно быстро выяснилось, что между фразами «пакостить кошки Скриба» и «издеваться над фамильяром волшебника» существует дистанция огромного размера. А тем, кому с первого раза не доходило, мы с Марком били морды. Просто и незатейливо, чисто по-мотгловски. Не пожаловался, кстати, никто. К тому же все чистокровные сразу от бедной кошки отстали, они прекрасно знали, насколько чревато вредить чужому фамильяру. Так что для миссис Норрис наступил рай земной. Никто больше не стремился ее пнуть, толкнуть в лестничный пролет, проклясть какой-нибудь гадостью или иным образом проявить свою креативность. Тем не менее, умная кошка с представителями разных факультетов вела себя по-разному. Она совершенно не боялась слизеринцев, они ее никогда не обижали и в прошлые времена, спокойно относилась к хаффлпаффцам. Те по своей природе были дружелюбны, умеренно опасалась рейвенклавцев. Среди них попадались любители устраивать жестокие эксперименты, но самой большой настороженностью она относилась к гриффиндорцам. И если от девочек она хотя бы не удирала в первую же минуту, то из гриффиндорцев мужеского пола ее доверием пользовались только мы с Марком, хотя никто из первокурсников ее никогда не обижал. Так вот, возвращаясь к поискам. Поскольку в прежние времена миссис Норрис частенько приходилось искать обходные пути и прятаться, то Хогвартс она знала куда лучше большинства двуногих, а подружившись с Фатом, она стала показывать эти закоулки и ему, так что парочка методично обшаривала подземелья Хогвартса. Увы, каких-то критериев мы им предоставить не могли, поскольку понятия не имели, какого рода заклинания собирались применить злоумышленники. Единственное, что можно было сказать, данное место должно было находиться либо на источнике, либо рядом с источником силы. Сложность была в том, что Хогвартс в этом смысле был уникален, как были уникальны маги, его основавшие. В Хогвартсе находился не один, а целых 4 источника, по числу основателей. Мы с Марком посовещались и решили, что это как-то могло быть связано с тайными комнатами. Оставалось только их найти. А нам было точно известно местонахождение только одной, тайной комнаты Салазара Слизерина. Но вот она как раз местом для жертвоприношения служить никак не могла, ибо открывалась только тому, кто мог говорить на парсилтанге. На наше великое счастье ни Дамби, ни Гриня этим знанием похвастаться не могли, в противном случае они бы все уже провели, источник Слизерина был очень мощным. Почему я так говорю, Вася? Василиски, конечно, твари живучие, но 1000 лет не живут даже они. А раз Вася жив, здоров и даже весьма упитан нашими трудами, охотно делится магическими ингредиентами и даже готов размножаться, что говорит о мощной магической подпитке. Ну и размеры Василия. Мы расспросили преподавателя УЗНС, обычно Василиски раза в 3 поменьше, даже самые матерые. Кстати, следующим нашим союзником стал Вася, который тщательно проверил всю канализацию, ища выходы в тайные комнаты других основателей. Дело продвигалось, но и задача перед ним стояла не рядовая. К тому же мы обратились к великой матери домовиков, и та подтвердила, что тайные комнаты таки да, были у всех 4 основателей, но об их местонахождении она ничего сказать не могла, видимо, ей просто стерли память. Но домовики, повинуясь ее приказу, усердно стали помогать нам в поисках. Однако обнаружить тайные комнаты было не так-то просто. Основатели постарались замаскировать их от всей души. Собственно говоря, все оставшиеся дни каникул мы провели в поисках, увы, бесплодных. Но подсказку мы все-таки получили, причем оттуда, откуда не ждали. В последний день каникул выпало огромное количество снега, и преподаватели вместе с мистером Филчем старательно расчистили дорогу до Хагсмида, а во внутреннем дворе замка старшекурсники с Равенкла устроили настоящий каток, окруженный красивыми арками в античном духе. Филч немного поворчал по этому поводу, но неожиданно покопался в запасах оставленной учениками ношенной обуви и выдал некоторое количество пар, которые те же старшекурсники ловко трансфигурировали в ботинки с коньками, честно предупредив при этом, что трансфигурация продержится максимум сутки. Но нам хватило. Такого удовольствия от катания на коньках я не получал давно, а потом уже мы с Марком трансфигурировали из какого-то хлама клюшки и шайбу, объяснив правила игры. То тут такое началось. Старшаки дружно спихнули нам в команду девчонок и решили, что победа у них в кармане, решив задавить нас возрастом и авторитетом. Однако им пришлось обломаться. Во-первых, они постоянно нарушали правила, поскольку не слишком хорошо их усвоили. Во-вторых, у нас с Марком был какой-никакой опыт. И, в-третьих, девчонки-вороницы оказались вовсе не обузой. На коньках они держались уверенно, выписывая такие кренделя, что поймать и остановить их старшим никак не удавалось. Так что несколько шайб они забили просто всухую. Потом, правда, и парням удалось распечатать наши ворота, но решающее слово все-таки осталось за нами. И нет, старшаки с нами не спорили. Вызвавшийся судить наш импровизированный матч профессор Снейп прекрасно знал правила, а его добрейшая улыбка отбивала всякое желание вступать с ним в пререкание. Мы, правда, потом спросили у девчонок, не нужна ли им помощь, если что. На это самая бойкая из них, хорошенькая кудрявая блондинка по имени Памела, только рукой махнула. Да не волнуйтесь, один из них, мой старший брат Тони, он сам кому хочешь голову за нас открутит. Ведь я, его любимая сестра, Кэнди, просватанная невеста, а Поллианна, наша лучшая подруга. И вообще, хорошо поиграли. Я и не думала, что в Хогвартсе на каникулах может быть так весело. Так пролетел день, а к ужину прибыли с каникул все студенты. Драко словно светился изнутри, все-таки он очень любил родителей, а родители любили его. Дин и Симус выглядели вполне довольными жизнью и привезли для нас кучу домашних гостинцев, а вот Перси. Перси выглядел усталым. Что-то там совсем неладное творится у Уизли. Надо бы поговорить. Рон, конечно, больше не Уизли, но мало ли что может прийти в голову его бывшей семейке. Тем более, что Драко привез мне письмо от Люциуса. Белобрысый лорд писал, что его возлюбленная супруга, леди Нарцисса, подала прошение об опеке над несовершеннолетним Рональдом, бывшим Уизли. Согласно пунктам, шел длинный список магического права. Поэтому Люциус выражал скромную надежду, что этот вопрос решится положительно. Даже не сомневаюсь. Несмотря на то, что бабушку Рона Цедреллу Блэк в свое время изгнали из рода, есть нюансы. Да, род Уизли считается предателями крови, поэтому Блэки так и поступили. Да, между Уизли и Малфоями давняя вражда, но фокус в том, что потомство Цедреллы при желании могло воззвать к роду матери и отречься от Уизли, войдя в род Блэк. После соответствующего обряда, само собой, но никому из потомков Цедреллы такое и в голову не приходило. А вот с Роном все получилось по-другому. Он, строго говоря, уже не Уизли, и раньше только считался таковым. Клейма предателей крови на нем нет, так что он вполне может стать подопечным рода Малфоя из-за родства с леди Нарциссой. Пока это идеальный вариант. К тому же леди Нарцисса приходится Рону родной теткой, ведь она родная сестра Беллы. Ох уж эти Лестринджи, надо же все так запутать. Итак, студенты прибыли с каникул, и учебная лихорадка началась сызнова. Неплохо отдохнувшие преподаватели принялись с полной самоотдачей вколачивать знания в головы подопечных, а мы усердно учились, занимались разборками с обидчиками миссис Норрис и искали тайные комнаты основателей. С Северусом мне все-таки удалось поговорить, он сварил мне все зелья из списка Смитвика, одобрил наше с ним соглашение, отругал за авантюризм и заявил, что ни в коем случае не даст свершиться жертвоприношению. После этого он подарил мне небольшой флакон Феликс Фелицис в серебряной оправе на тонкой цепочке и велел носить не снимая. Учитывая твою способность влипать в неприятности, Гарри, заметила это носатая ехидна, это зелье всегда должно быть с тобой. Оказывается, он много времени провел за его варкой, оттого и видел я его перед каникулами и во время каникул редко. Зелье сложное, требует присмотра, а я уже бог весть что себе напридумывал. Мы с Марком посовещались и решили посвятить в наши дела наших соседей по комнате, включая Рона. Живя вместе, невозможно что-то скрыть от собственных сожителей, а мы не хотели раскола в наших отношениях и подозрительности. Дин и Симус оказались очень умными парнями, они с начала года поддерживали нас и вполне могли постоять за себя. К тому же парни могли прикрывать нас в наших поисках, а при наличии защитных артефактов можно было не опасаться, что Дамби сможет копаться и в их головах и как-то на них воздействовать. Что же касается Рона, скажу честно, я бы подождал еще немного, несмотря на то, что с бывшим шестым Уизли произошли просто разительные изменения. Но ситуация сложилась так, что скрывать от Рона слишком многое было опасно прежде всего для самого Рона. Поэтому я очень надеялся на Малфоев, точнее на леди Нарциссу. Во-первых, если она добьется опекунства, то сможет забрать Рона на каникулы в Малфой Мэннер, откуда выковырять парня будет крайне сложно. На сей счет меня уже просветили Эсери и Люциус. Все рассказы про обыски в Мэннерах в каноне – сказки для бедных. Точнее, обыски-то были, но Авроры видели только то, что им позволяли видеть. И все это – демонстрация мнимой лояльности к министерству и министру, не более. А если хозяин Мэннера решит активировать полную защиту, войти туда не сможет никто. Никакие Авроры, никакие служащие ДМП, да хоть сам министр и весь Визингомат в придачу. Никто. Именно поэтому Сириус Блэк в каноне спокойно бухал себе на Гримма, находясь в розыске по всей Британии. Такие дела. То есть, опека леди Нарциссы давала Рону безопасность. Во-вторых, я очень сильно надеялся, что леди, со свойственным ей тактом, сможет подготовить Рона к рассказу о его происхождении. Ведь в текущей ситуации, чем раньше Рон сможет принять свое настоящее наследие, тем для него лучше. Итак, мы поговорили с ребятами, объяснили все, что можно объяснить, и результатом явилось то, что все трое атаковали декана МакГонагалл с вопросом о тайной комнате. Профессор Кошка, кстати, особо не удивилась вопросу и даже не рассердилась, просто заметила, что такая легенда действительно существует, но она говорит только о тайной комнате Салазара Слизерина, а вот об остальных ей ничего не известно. Мы дружно пригорюнились, но тут неожиданно в беседу вступил Невилл. «Я слышал от бабушки», — сказал он, — «что в те времена, когда в Хогвартсе училась ее бабушка, один студент с Равенкла нашел тайную комнату леди Равины. Он рассказывал, что там хранилась ее диадема. И где же находится эта комната? Тут же навострили уши Лаванда и Парвати. Увы, но это так и осталось неизвестным», — сказал Невилл. Ночью он вновь отправился в тайную комнату, а наутро его обнаружили в коридоре без сознания. И он ничего не помнил о событиях двух последних дней. Так местонахождение тайной комнаты Равенкла и осталось тайной. «КХМ», — закашлялась МакГонагалл. «Когда я училась в Хогвартсе, я тоже слышала о подобном. Но вы правы, мистер Лонгботтом. Эта тайна так и осталась тайной. И я настоятельно не рекомендую перемещаться по коридорам после отбоя. Никому не рекомендую. И наш завхоз мистер Филч настроен весьма решительно, помните это». Мы с Марком вздрогнули и переглянулись. «Мистер Филч, вот кто может поделиться с нами ценной информацией. Старика очень долгое время не замечали, воспринимая как придаток к Хогвартсу, а ведь он достаточно умный и наблюдательный, с хорошей памятью. Возможно, он что-то видел и знает, просто не понял до конца. И после окончания уроков, трансфигурация как раз была последней парой, мы отправились искать Филча. И тут мне кое-что пришло в голову. Слушай, Марк, помнишь, как ты нашел тайную комнату Слизерина?» «Помню», — кивнул Марк. «Все получилось чисто случайно. Уж не помню, по какой надобности меня занесло в женский туалет, который уже тогда вечно не работал, но занесло. А потом я увидел на одном из кранов нацарапанную змейку. Возможно, это было сделано для потенциальных носителей Парселтонга, но мои губы словно сами собой произнесли: «Откройся». А когда умывальник отодвинулся, я был поражен до такой степени, что у меня подкосились ноги. Однако, придя в себя, я отправился вниз. Хоть я тогда и был слизеринцем, но поступил как истинный гриффиндорец. «Слабоумие и отвага», — хмыкнул я. «Именно», — отозвался Марк. «Но к чему ты спросил?» «Да вот я подумал. Все-таки основатели понимали, что они не вечны, и хотели оставить что-либо для тех, кто придет после них, для тех, кого они посчитают достойными. И у каждого из них было свое мерило. В случае Слизерина, Парселтанг». «Логично», — согласился Марк. «Только вот чем нам может помочь твоя логика, ведь мы не знаем критериев, которые были важны для других основателей». «Критериев не знаем», — согласился я. «А если помимо этих критериев основатели оставили еще и подсказки? Змейка на кране, это ведь может быть подсказка? Думаешь, что туалет Плаксы Миртл не ремонтировали со времен основателей?» — съехидничал Марк. «Не думаю», — парировал я. «Но возможно, рисунок змейки был зачарован таким образом, чтобы при всяких изменениях он все равно проявлялся. А иначе, кто его мог нацарапать?» «То есть», — задумчиво сказал Марк, — «ты считаешь, что нам нужно искать изображение барсука, орла и мантикоры? Разве не льва? Внимательно присмотрись. На изображении герба факультета можно разглядеть скорее человеческое лицо, чем львиную морду, просто лицо окружено гривой, и хвост, там явно просматривается жало. Так что мантикора — это мантикора, лев — это более поздняя вариация». «Понял, понял», — профессор Роджерс, голосом заучки отличника ответил я. «Ладно», — рассмеялся Марк, — «идея неплохая, а задачам твоих фамильеров и здешних домовиков еще есть предложение, а еще я вот думаю, тайный коридор к тайным комнатам имеет какое-либо отношение», — заметил я. «Может быть, еще раз там побывать, ведь портрета Герпия Злостного там больше нет». Северус сказал, что им с лордом Малфоем пришлось его уничтожить. Слишком велико было желание Крестража войти в живое тело. «Нам просто сказочно повезло, что ты вместе с Василием появился достаточно быстро, прежде чем Крестраж сумел обработать кого-нибудь из нас троих. А зачем уничтожать-то?» – недовольно проворчал Марк. «В Малфоймэнере есть специальные хранилища, в которых этот портрет мог находиться бесконечно долго и никого не беспокоить. В этом не было смысла, Марк», — вздохнул я. «Он не рассказал бы ничего полезного, ведь его создали совершенно с другой целью». Северус проверил. «А в таком качестве пребывание портрета в Малфоймэнере превращалось в неоправданный риск. А сейчас можно попробовать поискать что-нибудь в тайном коридоре. Какие-то упоминания о комнатах основателей. Можно попробовать», — согласился Марк, — «но лично я туда отправлюсь только таким путем, как в прошлый раз. С Василием, знаешь ли, как-то оно спокойнее». Я согласился. «С Васей оно, конечно, спокойнее, тут без вопросов». И тут прямо нам под ноги пушистым колобком выкатилась миссис Норрис. Мы обрадовались кошке, как родной, потому что она уж точно знала, где находится ее хозяин. «Миссис Норрис», — вежливо обратился к кошке Марк, — «помогите нам, пожалуйста». Миссис Норрис уселась в позе кошки-копилки, обвив лапы хвостом, и внимательно уставилась на нас. «Слушаю, дескать. Нам срочно нужен мистер Филч», — сказал я. «Отведите нас к нему». Кошка коротко мяукнула, встала и засеменила прочь. «Я не понял», — спросил Марк, — «это было да или нет?» Словно услышав его, миссис Норрис повернулась и еще раз коротко мяукнула. «Думаю, что все-таки, да», — заметил я, и мы припустили следом за кошкой. Она привела нас к входу в подвал, но не со стороны слизеринских подземелий, а туда, где располагались подсобные помещения. Там хранились разные предметы для хозяйственной надобности, а также запасы муки, крупы, соли и прочих нескоропортящихся продуктов, а также поношенная, но в хорошем состоянии одежда и обувь, которую состоятельные ученики просто оставляли по окончании учебного года. Зачем тогда все это хранилось? Все просто: не все ученики были из состоятельных семей, а одежду и обувь полагалось покупать один раз в год. Но случалось так, что попав в магически насыщенное место и ежедневно получая магически насыщенную пищу, организм мажонка быстренько перестраивался, прибавляя в росте и весе, так что купленная в начале года одежда становилась мала. Конечно, дети из состоятельных семей могли позволить себе купить новую, или изначально приобрести одежду с чарами самоподгонки, но второе реально было очень дорого. Поэтому деканы тихонько советовали ребенку обратиться к мистеру Филчу или просто отводили его к завхозу, и тот подбирал подходящее из имеющегося, а декан парой взмахов палочки менял цвет обшлагов, лацканов и галстука и придавал одежде новый вид. Об этом обычае мне рассказал Марк. Оказывается, именно так ему удавалось выглядеть прилично на первом курсе, а уже на втором он разучил массу бытовых чар и справлялся сам. «А где ты все это выучил?» – спросил я. «У вас был факультатив по бытовым чарам, девочки?» – Марк хитренько улыбнулся. «Старшекурсницы. Они посчитали меня хорошеньким, а поскольку знали, что я сирота и расту в приюте, то научили многим заклинаниям, которые сильно облегчили мне жизнь. Но ты же считался маглорожденным. С чего они тебе вдруг стали помогать?» – удивился я. «Открою тебе страшную тайну», — хмыкнул Марк. «На Слизерине очень многим заправляют девушки. И если им понравился, то статус крови уже не так важен. К тому же первокурсника очень быстро берут в оборот старшие, разъясняя все нюансы. И уже месяца через три любой первокурсник проникается духом Слизерина и начинает соответствовать факультету, демонстрируя хорошие манеры и знания. И да, очень важна личная сила. А с этим у меня всегда все было в порядке». «А что же с Нейпа-то не перевоспитали?» – проворчал я. «Снейп – ярко выраженный интроверт, которому проще страдать, чем попросить помощи», – вздохнул Марк. «Видимо, он с самого начала поставил себя неправильно. Ведь деканом тогда был старина Слагги, а он охотно помогал способным студентам». «О, поэтому у него были такие связи. Думаю, что и сейчас у него все в порядке. А профессор Снейп, это как раз то самое исключение из правил. Я кивнул, но тут миссис Норрис забежала за поворот, и оттуда послышался хриплый голос Филча. «Что, миссис Норрис, проголодалась? Идем, идем, твои сливки ждут тебя». Мы тоже повернули, и когда старик увидел нас, он удивленно спросил: «Здравствуйте, мистер Поттер, мистер Роджерс, что-то случилось? Нужна моя помощь?» «Здравствуйте, мистер Филч», ответили мы хором, а потом Марк добавил: «Простите, сэр, нам нужно поговорить. Вы знаете что-нибудь о тайных комнатах?» Реакция Филча была странной. Он побледнел и полез в карман за платком, и я с удивлением увидел, как по его лицу покатились крупные капли пота. А потом он протер лицо платком и хрипло спросил: «А вы уверены, что вам нужно это знать, мальчики?»